Когда уже нет силы, я жму на газ. Да что-то больше нас сохраняет нас. По миру меня гнали вольные ветра. И там, где каждый день как последний шанс. Наш маленький малыш, это наша жизнь. Когда нам тяжело сделать новый шаг. И кажется, что я тебе стал чужим. Мы видим наши души в его глазах. Знаешь, в облаках не могу летать. И точно не тяну на романтика. Но за тебя могу я свою жизнь отдать. И ты бы никогда не предала меня. Засыпай, малыш, что ты видишь там. Где вечная война у добра и зла. А время мелет в пыль даже города. Но наши реки продолжают твой океан.